Белый образ, цвет душистый, цвет черемухи весной, ландыш у тропы лесной, в чистом поле снег пушистый, в синем небе облака, ветвь, цветущая в саду, чашка, кружка молока, дивный лебедь на пруду, в море чайка на волне, да голубка в вышине. Жаль, что нынешний поэт по-иному видит свет. Вот богатые сюжеты. Белый кузов лимузина, белоснежные манжеты, белоснежных роз корзина, ослепительно белее мраморный сияет пол, белое кресло, белый стол, белоснежная ливрея, белых красок добавляет для сюжета цвет рояля. Да, конечно, не разбавить, но еще хочу добавить современному поэту как счастливую примету и с высокого полета цвет, но в образе другом. На костюме дорогом след от птичьего помета.